Глава 26. Подарок красной женщины был странным. Сожмешь деревянный брелок в пальцах, и как будто чувствуешь ритмы сердцебиения поделки. Словно это настоящее сердце, принадлежащее Пиноккио или иной ожившей марионетке. Есть ли у сувенира практическое применение, нужно еще выяснить. Инструкцию по применению мне, конечно же, никто выдавать не стал. Сердце, как таковое, в нашей культуре имеет особенное значение. Есть даже особая концепция «кокоро», говорящая о единстве сердца, духа и разума, и в целом пересекающаяся с уроками Амацу-сенсей. Вот только девятихвостая в своих знаниях с учениками сосредотачивалась на практических навыках, умении читать в сердцах и душах, а не философской стороне вопроса. Учитывая, насколько полезной оказалась деревянная лисичка, пренебрегать медвежьим подарком стопроцентно не стоит. Самое первое, что приходит в голову, это для папы амулет, какой поможет ему забыть о риске нового инфаркта. Но как это выяснить? Неопытным же путем. Поиск в интернете по сочетанию «деревянное сердце» выдавал сплошь предложение купить сувениры и разделочные доски для кухни. Одну я даже заказал. Очень уж хорошие по ней были отзывы и выглядело приятно. Это та часть утвари, какую нужно регулярно обновлять, так как в дерево впитываются жидкости, создавая нездоровую среду. Я, правда, выбрал обычную прямоугольную форму, более практичную, чем сердечко. Вечером же мы с Мияби и Юрико к нам домой не поехали, а сразу отправились в Апато к Казуми-куну. Интересно же, что там у него с вещами. Некоторым открытием стало то, что в крошечной квартирке бейсболиста обнаружилась большая часть его будущей команды, весь спортивный кружок из Фурин. Девочки старательно намывали все поверхности и расставляли привезенные вещи под бдительным присмотром Амацу-сенсей. Сам Тайфу наблюдал за ними от входа с явным смущением. «Не туда. Хинатян, куда ты ставишь? Неужто современные девицы совсем не имеют понятия о благородном искусстве фэн-шуй?» — ворчала старушка. «О, Юрико, внученька, иди сюда, познакомься с Сё-тайкуном. Очень хороший парень. Будет тренировать этих пигалиц, как правильно мячики бросать. Не понимаю, правда, чего там сложного. Этой старухе много лет, и все одно бросит так, что ни один молодой не отобьет». Сомнений в том, что древняя лисица могла бы дать фору любому спортсмену, на самом деле никаких. Тайфу смущенно улыбнулся, повернулся к новоприбывшим и обомлел, во все глаза глядя на рыжую красоту. «Я сегодня нашел в сети фотографии Окамото Эми и не очень понял, кто признал эту болезненно худую девушку красивой и выпустил работать моделью. Потому она и злая наверняка, что вечно голодная. Тонны косметики, заметные с первого взгляда следы пластических операций, хорошо хоть без силиконовых имплантов». «Казумы-сенсей, а вы откуда к нам переехали? А чем раньше занимались?» — спросила какая-то незнакомая мне школьница, видимо, из нового пополнения клуба. «Я играл в бейсбол немного», — смущенно улыбнулся парень. «А братьев у вас нет?» — это спросила Хина. «Какое-то лицо у вас знакомое, будто где-то видела и не вспомню где». Парень и правда не очень на себя обычного похож. Одетый в простой спортивный костюм, лишенный ореолы богатства и славы, без пафосного прозвища, он будто совсем другой человек. «А ну-ка ж отсюда все!» — вдруг потребовала старушка. «Не иди, внучок, накорми мальчика, пока он не исхудал». «Но у меня же режим!» — попытался отказаться Тайфу, но был взят под руку Юрико и утянут в сторону машины. «Тот режим для людей с двумя руками», — сказала юноша рыжая. «А у тебя режим питания». «Завтра отведу его в школу и устрою там на работу», — пообещала Девятихвостая. «Негоже такому милому юноше пропадать. И Юрийку тоже устрою, стало быть. Не тебе же, малыш, на эту ерунду время тратить». «Спасибо. Больше ничего по этому поводу и не скажешь. Сенсей, а не посмотришь вот на этот внезапный сувенир?» Многомудрая Девятихвостая сжала деревянное сердце в кулаке, задумалась и вынесла вердикт. «Баловство медвежье! Отдай, Ринна Тян, будет лучше бегать. В этой вашей забаве с дубинками и мячиками ведь надо бегать. Сия старуха так и не уяснила правила». «Кокетничает и шутит. Она же видела все игры весеннего турнира». За ужином Тайфу поначалу стеснялся есть из-за того, что палочки в левой руке он держал неловко, как и полагается правше, и про свою глупую спортивную диету, похоже, не забывал. Закончилось все тем, что Юрика бесцеремонно запихала парню в рот пельмешек при помощи своих палочек. Прямо страница из романтической манги. Хотя я не очень понимаю, почему подобные сцены у нас считаются милыми. «Дядь, глянь, какие новости! Сейчас тебе зачитаю!» — приветствовала меня утром Юаса. «Во сколько же она выезжает на работу, чтобы быть первой и раньше меня оказаться?» «Трагедия в доме известной модели Окамото Эми», — начала торопливо читать девушка. «Квартира популярной звезды подиума, представлявшей одежду таких модельеров, как... Тебе это не интересно? Ага, вот. Полностью выгорела во время внезапно возникшего пожара. По заверениям пожарных инспекторов, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Прикинь, дядь, эта лохудра еще и курит в постели. Вот ни капли ее не жалко, сама виновата. Пострадавших по результатам несчастного случая нет. Владелец здания готовит иск против Окамото как очевидной виновницы повреждения его недвижимости. По предварительной информации, страховая компания Hinokami Protect откажет модели в возмещении ущерба, так как пожар стал следствием преступной небрежности в обращении с огнем. Дядь, справедливость есть! И сдается мне, что у справедливости целых 9 хвостов. Не бывает подобных совпадений. И как-то неоднозначно получилось. С одной стороны, кармическое воздаяние за откровенно скотский поступок. С другой, пожар — это опасно. А если бы пострадал кто-то из соседей или сама у кого-то тян? Вдруг она не успела бы покинуть жилище? И ведь Амацуно Мае будет все отрицать. Также одной из вероятных причин пожара называют поджог, устроенный поклонниками бывшего молодого человека-модели, звезды бейсбола Тайфу, пережившего тяжелое расставание с Окамото Эми после вынужденного завершения спортивной карьеры. «Ведется расследование», — закончила доводить до меня новости дочка бывшего мэра. «Фанаты могли, они такие». Там такие безумные сталкеры иногда попадаются, что я радуюсь, что папа меня становиться айдолом отговорил. Там ведь даже голос не нужен, главное — внешность. Я вот не очень хорошо пою, но красивая до невозможности. Уже собирался дать болтушке ука рот, но не потребовалось. Меня спасла Ануша, после чего между девушками завязался очередной спор на тему, является ли приход на работу всего на полчаса раньше срока опозданием. Тут я полностью на стороне Махараджаку оставался, считая, что даже если появиться минута в минуту, это нормально, но благоразумно помалкивал. Незачем мне в чужой спор влезать. «Неида, я нашел! Никто мне не верил, кроме тебя, а я нашел правду!» Ворвался к нам Такахаси, сияющий от энтузиазма так, будто бы обнаружил место крушения летающей тарелки, о котором ему поведал лично Минамиган. «Карри-тян, как здорово, что и ты здесь! У меня новости как раз для тебя, они ведь про Роу-Баяси. Твоим родителям он вроде бы не нравился, да? Характер у Санды, конечно, дрянь, но прицепились они к его происхождению, да? Все, этот вопрос я решил. Мы с друзьями. Запомните этот день. Сегодня дата, когда правда о происхождении Роубаяси Санда станет открытой. Ему я еще не рассказывал, только вам». Последнюю часть тирады полный программист произнес, понизив голос, как будто не хотел, чтобы его услышали. «Как интересно! Рассказывай!» — велела Юаса. «И я отправила деньги в твой собачий фонд». «Юаса-сама, так это вы прислали? Вы великолепны!» Такахаси даже смутиться забыл, хотя обычное общение с женщинами ему не очень давалось. «Пожалуйста, не сбивайте меня. Сегодня я узнал, что Роубаяси на самом деле Токугава. Впечатлились, да? Твой парень Карритян, потомок Сёгуна, когда-то правившего всей страной Ямато. Это Ниида дал мне направление для поисков». «Ого! Все-таки Мари и Ануша иногда потрясающе синхронны, как будто специально тренировались удивляться одновременно». «А я говорил, что вы впечатлитесь», — довольно рассмеялся произведенному эффекту Такахаси. «В девушках он сейчас явно видел не противоположный пол, а благодарных слушательниц своего рассказа. И ведь не врет, без обмана верит в то, что его коллега — потомок могущественного клана Токугава». «Ага-ага, давай, Кадзилла, я тебя внимательно слушаю», — прозвучало у него из-за плеча. Такахаси едва не подпрыгнул, шаг вперед, по крайней мере, сделал. «Вы что, ниндзя?» — воскликнул Такахаси, пялясь на алую незнакомку. «Нет, ниндзя — это приятель Пухлиша, работавший в охране. Не присваивай мне чужие прозвища». «Так почему пират у нас теперь Сёгун?» «Буду его так называть, даже если ты расскажешь полную ерунду». «Ладно, слушайте. Первоначально наша команда пошла по ложному следу и пыталась найти документальные свидетельства аристократического происхождения Роубаяси. Увы, истоки его фамилии терялись где-то во времена Второй мировой. Ринго Сэмпай считает, что это из-за ошибки чиновников во время войны. Да неважно все это. Мы решили не идти путем бюрократии и обратились к науке. Я подобрал несколько волосков товарища. Губ-Татьян, ты, к слову, обрати внимание, он, похоже, у тебя лысеет. И как бы невзначай прикоснулся к своим собственным волосам, уложенным сегодня при помощи геля и потому кажущимися более пышными, чем обычно. «Ты сделал ДНК-тест!» Мари даже в ладоши от восторга захлопала. «Это так вдохновляет!» «Вы, как всегда, проницательны, Юаса-сан», — поклонился ей Такахаси. «Вот же подлиза! Понимает, что рано или поздно эта девушка станет первой леди корпорации. Есть несколько сервисов, анонимно проверяющих материал на генетические маркеры. Я отправил волосы Роубаяси сразу в два — Комичи DNA и Ancestry DNA. И оба они подтвердили принадлежность к гаплогруппе D1B1A2, в которую входят представители старых аристократических семейств, включая Токугава. Это стало отправной точкой для дальнейшего исследования. Мои токийские друзья сходили на публичную встречу с Токугава Иехиро, нынешним главой клана. Он писатель, и они подобрали еще несколько образцов волосков. То, что провернули Ичиро и его друзья-конспирологи, совершенно неэтично и даже незаконно. Но мне ли осуждать их после того, как я точно так же стащил волосы тогда еще Мори Тики и провел анонимный тест? И вот сегодня утром я получил письмо с результатами. Ичиро, наслаждаясь вниманием, сделал многозначительную паузу. Все девушки, включая красную всезнайку, затаили дыхание. Он что, курсы ораторского мастерства посещал? Или тренировал выступление перед зеркалом? Без обмана неплохо получается». «Да продолжай ты уже!» — первой сдалась Юаса. «Полное совпадение для 109 из 111 генетических маркеров по линии от Токугавы и Яэсу. Лаборатория утверждает, что это родство в пределах от 5 до 15 поколений, то есть наш Сандо-сан — потомственный аристократ. Официально его, конечно, не признают, Токугавы не нужны лишние родственники, но твоим родителям, Гупта, этого факта может и хватить, да?» «Но Сёгунат же пал в 19 веке вместе с окончанием эпохи Эдо», — спросила Ануша. «Токугава все равно остались аристократами и получили титул князей», — просветил я ее. «Последнего сёгуна первоначально отправили в ссылку с лишением регалий. Клан возглавил его родственник и ставший князем, но впоследствии реабилитировали и наградили за бескровную передачу власти». «Вот во время ссылки Токугава Йосинобу и зачал потерянного наследника, предка Роубаяси», — воскликнул программист. «Все сходится. Предки Роубаяси из Сидзуоки. Именно там Токугава и отбывал свое наказание, и у них форма ушей совпадает. Я нашел в сети фотографии последнего сёгуна. Вот, посмотрите сами». Все собрались вокруг Мидла, разглядывая картинки с его смартфона. Я нашел, скорее всего, те же фото в сети и особенного сходства не увидел. Разве что и Токугава, и Роубаяси одинаково высокие и худощавые, но это так себе совпадение. С моей точки зрения, все выглядело аферой в стиле Хидео-сана. Тот пару раз выдавал себя за потерянного родственника аристократических кланов, дабы добраться до их денег. С другой стороны, почему нет, если родителям Ануши подойдет родство с сёгуном и князьями? Если да, всегда можно подкрепить результаты тестов запутанной историей происхождения Сандо-сана. Отыскать фамильную реликвию, доставшуюся ему через поколение от именитого предка, и все в таком духе. «Хи, у нас новый сёгун, пойду подарю ему коня», — расхохоталась алая загадка и действительно ушла. Ануша выбежала вслед за ней, наверняка защищать своего парня от красной угрозы. Юаса вслед за ней, познакомиться поближе с представителем древней фамилии. Я же успел выпить чашечку кофе с шоколадным батончиком, прежде чем у меня просигналил смартфон, оповещая о новом электронном письме в анонимном ящике. Хэнк Фрост решил выйти на связь. Писал он на английском, но с этим языком хорошо справился встроенный в браузер онлайн-переводчик. «Уважаемый мистер Ниида, счастлив снова приветствовать вас. В лучших традициях японской деловой переписки сообщаю вам о прекрасной погоде в благословенном штате Гавайи, где наступил один из самых сухих, а следовательно, комфортных сезонов. Вся наша команда исследователей находится в добром здравии и периодически вспоминает вас, прекрасную миссис Ниида и вашего друга мистера Кикучи. Как он там? Нет ли у вас интересных историй о нем? Мы с друзьями очень хотели бы познакомиться с мистером Кикучи и его семьей поближе», — подмигивающий смайлик. «Но пишу я вам с другой целью. Вы, как и я, очень цените современную фантастическую литературу, и я поделился с вами материалами, собранными мной для моей книги. Спешу вам сообщить, у меня есть наводка, по которой можно добыть новые интересные записи. Вот небольшой отрывок, чтобы вы могли оценить качество. Eine Untersuchung einer Steinstatue eines Fuchses enthüllt Reichenbachs от Schwingungen, was an zu dem Schluss führt. Также я надеюсь на новую информацию об еще одном вашем друге. Я передам материалы с юной мисс Скайлани, поступившей в японский университет, но рассчитываю на ответную информацию любого толка. С наилучшими пожеланиями, Хэнк Джефферсон Фрост, писатель-фантаст. Надпись на немецком выглядела кусочком скана очередного старинного дневника. Языка я все еще не знал, а Юасе текст бы не доверил, даже если бы она не убежала знакомиться с Сёгуном. Пришлось перевести отдельные слова онлайн-сервисом. Каменная статуя лисы, одические вибрации фон Райенбаха позволяют сделать выводы. Каких-то полгода назад я бы дорого заплатил за любую информацию о лисицах, заключенных в камне. Сейчас же она перешла из разряда жизненно важной просто в любопытную. Что не повод игнорировать письмо Фроста Сана. При всей сомнительности, почерпнутой из журналов Аненербо информации, я бы хотел получить их полную версию. Уважаемый Фрост Сан, благодарю, что поделились информацией о вашем здоровье. У моего друга, которого мы с вами обсуждали, тоже все хорошо. Я говорил с ним о вас, и он был бы не против познакомиться ближе, как только вам снова разрешат въезд в Японию. Вышлю вам его фотографию в том качестве, которое будет, если смогу. Ниида Макото.